интеллигентам присвоенной ученая степень и ученое звание. Церемония состоялась 20 июля. Согласно постановлению Госаттестационного комитета, научному сотруднику университета имени Ким Ир Сена Ын Чжунг Собу и другим присвоено звание академика. Научному сотруднику Академии местинских наук Чу Сун Уну – звание член-корреспондента. А другим многим интеллигентам – звание и степень профессора, доктора, доцента и магистра.